ответил на его взгляд, вовремя сообразив, что остальные четверо, скорее всего, офицеры полиции, которые изучали его и Мириам так же внимательно, как они их. «Значит, никто?» — повторил детектив, когда они вернулись в его кабинет, где теперь была еще и машинистка. «Никто. Во всяком случае, насколько мне кажется. Хотя пятый немножко похож. Пятый и второй», — сказала Мириам. «Да, пятый и второй похожи друг на друга, но это не второй, я совершенно уверен. Глаза не те, лоб... Нет-нет, он здесь ни при чем, если моя наблюдательность хоть чего-нибудь стоит. Странно, то Борг остановился, а озарение пришло к нему внезапно на половине фразы, и он бросился вперед, подумав, что эти раньше-то все его импровизации были удачными. Странно то, что хотя я совершенно уверен, что второе не имеет отношения к нашему делу, меня не покидает ощущение, что где-то, когда-то, так или иначе, я его видел».